452. Август 5. Коснуться беспредельности легче через меня, ибо во мне выражена она в форме, более или менее доступной вашему пониманию. Мы прокладываем пути в неизвестные и делаем неизвестное и труднопостигаемое возможным для осознания. Если бы не этот путь, продаренный нами в пространстве для человечества, она продолжала бы безнадежно утопать в сумерках неосознанного. Но мы идем вперед, и область неведомого претворяем в четкие и ясные формулы знания, и эти формулы, законы и принципы передаем вам. Много накоплено нами. Велик на планете архив высшего знания, собранный нами. Трудимся все и бережно накопляем и регистрируем все нахождения, которые когда-либо были открыты братьями человечества. Все отрасли знания сосредоточены в наших руках и черпают от него люди по мере расширения своего сознания. Многое знаем и многое могли бы дать, но еще не пришло время, ибо готовы люди обратить на разрушение все, даже высшее, что имеем. Многое хранится в виде рукописей, многое в виде психообразов, запечатленных в слоях, недоступных невеждам. И лишь низкое состояние человечества мешает ему воспользоваться всеми знаниями, накопленными нами. Наша цель такова. Хотим вооружить человека всеми возможностями, без единого аппарата. Поймите, что все аппараты — это лишь несовершенные попытки воплотить в видимые формы то, что есть в человеке и что когда-то будет практически доступно ему. Перечислим некоторые из них. Телефон. Слуховой аппарат в человеке не ограничен расстояниями. Можно слышать на большие расстояния. Можно слышать и во времени, то есть в прошлом далеком. Эта способность близка к обычной радиоустановке. Это радио в мозгу, в огненных центрах человека. Может посылать и получать мысли на огромные расстояния. В потенциале каждая способность может развиваться беспредельно. О кинопленках и о свитках Акаши, которые можно развертывать перед сознанием, уже достаточно слышали. Могу показать вам клише или ленту событий из любой эпохи, из жизни любого из вас. Даже самый обычный гипнотизер, погрузив человека в сон, может заставить его видеть это прошлое, хотя и в ограниченных его возможностями пределах. Мы не ограничены ими, и прошлое перед нами, как открытая книга. О телеграфе говорить не будем. Не раз получали от нас краткие и четкие телеграммы по невидимому проводу, соединяющему нас. Перейдем к воздухоплаванию. Воздух мы заменяем пространством. И в этом пространстве уже не трех, а более измерений — в астральном, ментальном и огненном телах. Утверждаем мы, может летать человек в мирах им соответствующих, а в ментальном и огненном далеко за пределы Земли. Пространство открыто, не исчерпывается этими возможностями тайны человеческого аппарата. Если пуля не берет загипнотизированного человека, если огонь не жжет йога, и горящие, пылающие пламенем уголья не мешают ему проходить по ним, если побеждены жар и холод, то где же пределы возможностей духа, сосредоточенного в человеке? Много тайн в космосе, и самое великое из всех — это сам человек. Евангельские слова «Вы, боги», кроют в себе нечто гораздо большее, чем думали до сих пор. Они означают, что все атрибуты божества сосредоточены в человеке в потенциальном состоянии и могут при устремлении начать раскрываться. «Бог есть огонь», — так сказано в древних писаниях. «Огонь в вас, возжигаемый в раскрывающихся центрах, есть могучая сила, раскрывающая божественный потенциал человеческой сущности. Все достижимо через силу огней. Огонь пришел не извести я на землю, и как я хотел бы, чтобы он возгорелся. В этих словах, приписываемых Спасителю, скрыто великое значение и смысл всей эволюции человечества. Все так называемые чудеса, которых нет, все необычайные явления, когда-либо бывшее на земле, все доступно человеку, если возгорелись в организме его мощные огни центров. Чудеса отрицаем, ибо все они происходят согласно неведомым вам законам природы. Чудес нет, но есть знание и понимание возможностей человеческого аппарата. Яро утверждайте возможности ваши, и область неведомого и необычного откроется для вас. Доступно и возможно все, но дерзайте, но смелость найдите возможности ваши признать. Ныне наступает время, когда самые дерзновенные мечты о недостижимом и чудесном становятся неотрицаемой действительностью. Дерзающие, я говорю, вам доступно все и все достижимо. И путь вам указываю в этот мир чудеснейший, но законной и естественной необычности. Кто же из вас силы и дерзость найдет по призыву моему устремиться? А вы за мной следуйте, ибо я путь духу. Я дух ваш подниму на необычное. Жизнь мертвую мертвым в духе оставьте. Вы же бесстрашно устремитесь в сферы беспредельных возможностей, раскрывающихся перед человеком. И уже не надо спрашивать, как, ибо сказал через меня. Сердцем слившись со мною, вместе со мною пойдете к высотам недостижимого.